марионетка чужой воли. Я чувствую молниеносно и даже не подозреваю, что случится в следующую секунду. Я толкнул слегка притворенную дверь, уверенно, как будто этот дом принадлежал мне, прошел по коридору и спустился по лестнице в подвал. Внизу невидимые нити, которые направляли меня, ослабли. Я остался во мраке с мучительным сознанием своей подневольной зависимости. Зачем я спустился в это подземелье? Почему мне никогда не приходило в голову положить конец болезненному наваждению? Я болен, просто болен, а, следовательно, и речи не может быть ни о каком таинственном потустороннем влиянии. Но тут я вспомнил, как открыл дверь, вошел в дом, спустился по лестнице, ни разу не споткнувшись, как тот, кто отлично знает каждый свой шаг, и все мои надежды враз улетучились. Постепенно мои глаза привыкли к темноте, и я осмотрелся. Там, на ступеньках лестницы, кто-то сидел. Как же я его не задел, когда проходил мимо? Смутно вырисовывалось скрюченное тело. Черная борода спадала на обнаженную грудь, голые руки. Лишь ноги, казалось, были закутаны в какие-то лохмотья. Положение рук было что-то странное, выкрученное в локтях в обратную сторону. Они торчали почти под прямым углом, предплечьем. Я долго рассматривал сидящего на ступеньках человека. Трупная, окоченелая неподвижность была настолько противоестественна, что его фигура казалась просто контуром, который навечно въелся в темную стену. Меня знобило от ужаса, и я двинулся дальше, следуя изгибам подземного хода. В одном месте, нащупывая стену, я схватился за ветхую деревянную решетку, какие обычно употребляют при разведении вьющихся растений. Как оказалось, они здесь росли в изобилии. Я почти повис в сетях лианоподобных зарослей. Меня только смущало, почему эти растения или то, что там было, такие тугие и теплые, и почему при их осязании появлялось ощущение живой человеческой плоти. Я стал ощупывать один из стеблей, и вдруг мои пальцы сжали что-то выпуклое, величиной с желудь, холодное и склизкое. Я испуганно отдернул руку. Ядовитый жук? В этот момент впереди мигнул какой-то слабый отблеск и на секунду осветил стену. Страх. Ночные кошмары. Все, что у меня раньше связывалось с подобными понятиями, было ничто по сравнению с этим мгновением. Каждая фибра моего существа вопила в неописуемом ужасе. Неслышный вопль парализованных голосовых связок, который ледяным клинком пронзает человека сверху донизу. Вся стена до самого потолка была опутана густой сетью кроваво-алых вен, как ягодами, усыпанной сотнями вытаращенных глаз. Один, который только что выскользнул из моих пальцев, еще покачивался на кровавом стебле и злобно косился в мою сторону. Я почувствовал, как к горлу подступает тошнота. И, теряя равновесие, сделал еще 2-3 шага дальше во мрак. В ноздри ударил тяжелый тучный дух перегноя, запах грибов и айлантов. Колени подгибались, и я бешено замахал руками, пытаясь удержаться на ногах. И тут я увидел перед собой маленький тлеющий нимб, гаснущий фитиль масляной лампы. В следующее мгновение он полыхнул снова. Я бросился к лампе и дрожащими пальцами вывинтил фитиль. Крошечный коптящий огонек был спасен. Я резко обернулся, словно для защиты выставив лампу. Помещение было пусто. На столе, где стояла лампа, лежало что-то продолговатое, тускло отсвечивающее. Моя рука потянулась к нему, как к оружию. Но в моей ладони оказался легкий чешуйчатый предмет. Ничто не шелохнулось, и стон облегчения вырвался из моей груди. Осторожно, стараясь не загасить пламя, я стал освещать стены. Повсюду тянулись деревянные шпалеры, увитые сложными сплетениями вен. Очевидно, искусственно сращенных. Густая темная кровь пульсировала в них. Жутко мерцали грозди бесчисленных глазных яблок, растущие вперемешку с какими-то отвратительными, похожими на малину, наростами. Когда я проходил мимо, они провожали меня настороженным взглядом.